еще будет от всяких уродов. Какой ты нахуй банк, если смирился ты со всем? Устраивает мир тебя, ты просто охуел. Уже не воров, давно всех в рот надоел. Уже не воров, надо в шею брать. Уже не воров, давно всех в рот надоел. Если тебе не похуй на общество и мнение вонючее его. Какой ты нахуй банк, думаешь, слушаешь панк-рок? И этого достаточно, не ворам и что? Женя ворам, там на всех рот надо ебать. Женя ворам, надо в шею брать. Женя ворам, там на всех рот надо ебать. Женя ворам, надо в шею брать. Можешь ты без всякого стыда на общество забить. Какой ты нахуй пан, если без компа чипсов и постели не сможешь ты прожить. Женя Баров, давно всех рот надо ебать. Женя Баров, надо в шею гнать. Женя Баров, давно всех рот надо ебать.